Салам всем, как там погодка на западе. Я и лежу, смотрю в глаза из-под платья. На советском плакате усатый педрила. Я видел вашу любовь изнутри фонари. Раскрасили улицы краски акриловой. В метро захавать тухлый буррито. Дрим проебал две брови. Кто ж знал, что в банке не сок, а урина. Братиш, сходи на этаж, покури и обдумай. Она говорит, слишком крупный гарпун. Кожа забитая рунами, в сачах танцы на льду. На свой упакован в слюду. Смешение культуры расовой гордости. Хабиб зашел в гости, бросил шпаг под губу. Хуишка встал под губу.